знаешь, сердце, что такое друг. Он должен быть твоей судьбою, друг. Для этого иди такой, какой, чтоб восхищался бы тобою, друг. Ты знаешь, сердце, что такое друг. Он должен быть твоей судьбою, друг. Для этого иди такой, какой, чтоб восхищался бы тобою, друг. Ищу такого, чтобы за него не жаль пожертвовать собою, друг. Но в то же время, чтобы за тебя рискнул бы так же головою, друг. Ищу такого, чтобы за него не жаль пожертвовать собою, друг. Но в то же время, чтобы за тебя рискнул бы так же головою, друг. Деяние дружбы нужно доказать, не всякий друг тебе душою, друг. Деяние дружбы нужно доказать, не всякий друг тебе душою, друг. Такого в жизни ты найдешь, не становись к нему спиною, друг. В любой тоске, в томлении, в любом придет с улыбкою, родной друг. Когда такого в жизни ты найдешь, не становись к нему спиною, друг. В любой тоске, в томлении, в любом придет с улыбкою, родной друг. Два века надо жить, чтобы понять, чтобы осмыслить золотое, друг. Не шутка это, хорошо дружить, а дружба тем непростое, друг. Два века надо жить, чтобы понять, чтобы осмыслить золотое, друг. Не шутка, хорошо дружить, а дружба дело непростое, друг. Деяние дружбы нужно доказать, не всякий друг тебе душою, друг. Деяние дружбы нужно доказать, не всякий друг тебе душою, друг. Деяние дружбы нужно доказать, не всякий друг тебе душой, друг. Деянием дружбу нужно доказать, не всякий друг тебе душой, друг.